Сейчас же после короля вошли пажи, которые несли укладки и футляры. Маргарита указала пальцем, чтобы сложили все вещи на пол. Когда пажи ушли и осталась одна Жиона, Маргарита сказала ей: «Жиона, приготовь мне все, чтобы одеться». Девушка посмотрела на нее с изумлением. «Да», — подтвердила Маргарита с непередаваемым оттенком горечи, — «да. Я оденусь и пойду на бал. Меня там ждут. Только поскорее. День будет вполне закончен. Торжественное утро на Гревской площади, торжественный вечер в Лувре». «А герцогиня?» — спросила Жиона. «О, она счастливица. Ей можно остаться здесь. Можно плакать, можно горевать, сколько захочешь. Она не королевская дочь, не королевская жена, не королевская сестра. Она не королева. Дай мне одеться, Жиона». Жиона помогла ей надеть великолепные украшения и пышное платье. Маргарита никогда не была так хороша. Она посмотрела на себя в зеркало. «Брат мой прав», — сказала она. «Какое жалкое создание человек». В это время вернулась выходившая в переднюю Жиона. «Мадам, вас спрашивает какой-то человек». «Меня?» «Да, вас». «Кто такой?» «Не знаю, но внешность у него жуткая. От одного вида берет дрожь». «Спроси, как его зовут», — сказала Маргарита, побледнев. Жиона вышла и через несколько секунд вернулась. «Он не хочет говорить свое имя, мадам, но просит передать вам это». Жиона протянула ковчежец, который Маргарита дала вчера вечером Лямолю. «Впусти, впусти его», — взволнованно сказала Маргарита. Она еще больше побледнела и застыла. Тяжелые шаги загремели по паркету, отдаваясь в деревянной обшивке стен, как бы негодующим на такой шум эхом. И на пороге комнаты появился какой-то человек. «Ведь вы...» «Я тот, мадам, с кем вы повстречались на Монфаконе. Тот, кто привез в Лувр в своей таратайке двух раненых дворян». «Да-да, я узнаю вас. Вы мэтр Кабош, палач Парижского судебного округа, мадам». Это были первые слова, расслышанные Анриеттой за последний час. Она приподняла бледное лицо из сжимавших его рук и посмотрела на палача своими изумрудными глазами, блеснувшими, как два пламенеющих луча. «Зачем вы пришли?» — с трепетом спросила Маргарита. «Чтобы напомнить ваше обещание самому молодому из двух дворян, тому, кто поручил мне отдать этот ковчежец. Вы не забыли, мадам, про обещание?» «Ах, нет-нет, не забыла!» — воскликнула Маргарита. «Это только достойное воздаяние за высокое благородство его души. Но где она?» «Она у меня дома, вместе с телом». «У вас? А отчего же вы ее не принесли?» «Меня могли остановить в пропускных воротах Лувра, могли заставить раскрыть плащ, а что было бы, если бы под плащом нашли человеческую голову?» «Хорошо. Поберегите ее у себя. Завтра я за ней зайду». «Завтра, мадам?» «Нет. Завтра, пожалуй, будет уже поздно», — сказал Кабош. «Почему?» «Потому что королева-мать наказала мне оставить для ее колдовских опытов головы двух первых осужденных, которых я казню». «О, какое святотатство! Головы наших возлюбленных! Ты слышишь, Анриетта?» — воскликнула Маргарита, подбегая к своей подруге, которая вскочила на ноги, точно ее подбросила пружиной. «Ты слышишь, ангел мой, что сказал этот человек?» «Да, а что нам делать? Надо идти с ним». Как это бывает, при резком переходе от большого горя к реальной жизни, у Анриетты вырвался крик душевной боли. «Ах, как мне было хорошо! Я почти умерла!» — воскликнула Анриетта. В это время Маргарита набросила на голые плечи бархатный плащ и сказала своей подруге: «Идем, идем, взглянем на них еще раз». Маргарита велела запереть все двери, распорядилась подать носилки к задней калитке, взяла за руку Анриетту и, сделав Кабошу знак следовать за ними, спустилась вниз по тайным ходам. У двери внизу ждали носилки. У калитки слуга Кабоша с фонарем. Носильщики Маргариты были люди верные, когда надо, глухи и немы. И в таких случаях не менее надежны, чем домашние животные. Носилки тронулись в путь. Впереди мэтр Кабош и его слуга с фонарем. Так они двигались минут 10. Наконец все остановились. Палач отворил дверцы носилок, а его слуга куда-то побежал. Маргарита сошла с носилок и помогла сойти герцогине Неверской. Только сила нервного напряжения дала возможность обеим женщинам преодолеть скорбь, сжимавшую их сердца. Перед ними высилась башня позорного столба и походила на темного безобразного великана, бросая красноватый свет из двух круглых слуховых отверстий на самом ее верху. Слуга Кабоша появился в дверях башни. «Можно войти», — сказал Кабош. «В башне все легли спать».